Глава 9. Мы приезжаем на дачу, погружаемся в умиротворенную обстановку, пьем чай с пирогами и садимся на качели, чтобы погреться на солнышке. Мне здесь действительно становится легче. Почему-то в этом месте не хочется думать о плохом, просто наслаждаться свежим воздухом и тишиной. Но тишиной мне наслаждаться никто не дает. Ближе к вечеру Рита опять начинает суетиться и придумывать, как можно весело провести время. Так, начинает сосредоточенно. А мне уже становится страшно от ее решительности и непреклонности. Сейчас ты отправляешь сообщение маме, что будешь поздно, ну или рано утром. Это уж как пойдет. Дальше мы с тобой переодеваемся и едем в ночной клуб. Я в шоке застываю от такого насыщенного расписания на вечер, но даже рта раскрыть не успеваю, чтобы озвучить протесты. «Отказы не принимаются», — резко обрывает меня. «Я уже созвала весь народ, тебя поздравить придет куча хороших ребят. Не надо их разочаровывать». Дальше я уже перестаю что-либо понимать и воспринимать, потому что Рита все берет в свои руки. Она вытаскивает откуда-то из закромов кучу шмоток и заставляет меня все это перемерить. В итоге выбирает для меня черный короткий кружевной топ и обтягивающую кожаную красную юбку с широким ремнем. Юбка слишком короткая, но, как мне популярно объяснила подруга, права голоса я больше не имею. Сегодня я могу только веселиться, танцевать, принимать поздравления и смеяться много и часто. Она сажает меня на стул и делает мне макияж и прическу. Я долго набираюсь смелости посмотреть на себя в зеркало, но в итоге все оказывается не так страшно. Выгляжу совсем по-другому, но мне нравится. В моем новом образе абсолютно не проглядывается скромность и застенчивость, только дерзость, сексуальность и вызов. В уши Рита вдевает мне серьги-кольца и подбирает в таком же стиле браслеты на руку. На ноги находит высокие черные сапоги на небольшом каблуке, хорошо хоть не шпильки. Этого я бы не пережила. На голову на мои шикарные локоны сооружает стильную кепку, на плечи накидывает кожаную куртку и командует следовать на пассажирское сиденье ее машины. Я перестаю сопротивляться, плюю на все сомнения и решаю оторваться. 18 лет. Это особенная дата. Как заметила подруга, надо отпраздновать как следует, а сводный брат пусть продолжает истекать злостью и ненавистью, но только подальше от меня. Я не дам ему до конца испортить этот день. Когда мы приезжаем в клуб, моему изумлению нет предела. Народу собралось человек 30, не меньше, и все сидят за нашим отдельным столиком. Конечно, это все друзья Риты, и я никого из них не знаю, но они так накинулись меня поздравлять, что уже через 10 минут все стали как родные. Мы познакомились, выпили, я от каждого выслушала тост, после которого, конечно же, снова выпили, а потом захватили весь танцпол в свое единоличное пользование. Мне было очень хорошо и весело, я даже ни одного медляка не пропустила. Особенно за этим следил Эдик, он не давал мне скучать ни секунды. В очередной раз, когда я вышла с ним танцевать, меня кто-то выхватил прямо из его рук и припечатал спиной к своей груди. «Свалил быстро!» Слышу знакомое грозное рычание над своей головой и, даже не поднимая глаз, понимаю, кому принадлежит этот голос. Тимур. «Черт, как он мне надоел! Кто бы знал, сколько можно уже портить мне жизнь!» «Что ты здесь делаешь в таком виде?» спрашивает, наклонившись ближе, чтобы перекричать музыку. А я, как дура, первым делом чувствую его горячее дыхание на своей щеке. Медленно разворачиваюсь, поднимаю на него мутные глаза и показываю ему свой средний палец. Не знаю, откуда во мне берется столько смелости в этот момент, но берегов я однозначно не вижу. Тимур сжимает челюсти и так сверлит меня своими злыми глазами-лазерами, что в какой-то момент мне кажется, что он меня ударит. В это время рядом со мной не очень уверенной походкой проходит какой-то парень и задевает плечом так, что я лечу прямо в руки к сводному брату. Тимур одной рукой ловит меня за талию и крепко фиксирует, прижимает к груди, второй хватает толкнувшего за куртку и отшвыривает куда-то в другую сторону. То, что при этом вылетает из его рта, я уже слышала сегодня от Риты, когда она отвечала на звонки неизвестных абонентов, так что сильно не удивляюсь. А еще я вдыхаю запах его разгоряченного тела, и танцпол начинает кружиться перед глазами. Хорошо, что держит. Хорошо, что крепко. Ноги становятся ватными, а в животе разливается предательское тепло. Тимур — это опасно. А Тимур и алкоголь — это опасно вдвойне. Он не дает мне прийти в себя, хватает за руку и тащит на улицу так быстро, что я даже позвать на помощь не успеваю. Удивительно, что мне совсем не страшно в этот момент. Видимо, выпито было более чем достаточно. Вместо страха у меня рядом с ним совсем другое, странное и щемящее чувство. Сладкое и сводящее с ума одновременно. На улице Тимур прижимает меня к обшарпанной стене и следом прижимается ко мне сам. Черт! Мне как-то сразу жарко стало, хотя одежды на мне сейчас кот наплакал. «А теперь быстро и четко отвечай на мои вопросы!» — требует, прищурившись. «Извини, но четко не получится», — отвечаю ему заплетающимся языком, но с издевательскими интонациями. «Говорю же, мне сегодня не страшно, ни капельки». «Твою мать!» — вырывается из него. «Сколько ты сегодня выпила, мелочь!» «Имею право, между прочим». К своему огромному стыду начинаю икать. Мне сегодня 18. «Что?» переспрашивает шокированно. «У меня сегодня день рождения», упрямо повторяю и смело смотрю в его лицо. «Спасибо тебе, кстати, за подарок. До конца жизни не забуду. Столько лет нашей с мамой работы, чтобы собрать клиентов коту под хвост. Ну, конечно, ты же не знаешь, как это зарабатывать на жизнь. Деньги тебе на голову сами падают». В голове настойчиво крутится мысль. «Арина, тормозни! Ты играешь с огнем, но сегодня я без тормозов». Тимур то ли тоже принял успокоительное, то ли делает скидку на мое состояние. Даже не пытается вырвать мне язык за излишнюю дерзость. «Мать знает, где тебя носят и в каком ты виде?» — морщится, разглядывая мою юбку. «Знает», — вру ему с абсолютно честным лицом. «С кем ты здесь?» «С друзьями», — отвечаю ему гордо. «Ты одеться не забыла случайно?» — едко спрашивает меня это хамло. «Твоей юбки явно не хватает еще 10 сантиметров». «Это не твое дело». «А не боишься, что тебя какие-нибудь отморозки отымеют за углом в таком шлюханском наряде?» «Главный отморозок здесь ты. И раз ты меня терпеть не можешь, значит, я в безопасности». Его глаза мигом темнеют до пугающей черноты, а я вскрикиваю от неожиданности, когда он легонько стряхивает меня, сжимает талию стальными тисками и так дышит, будто у него случился неожиданный приступ астмы. Склоняется ниже, прижимается своим лбом к моему и большим пальцем проводит по губам, размазывая клубничную помаду. Меня простреливают искры до самых пяток, а перед глазами загораются звезды. «Уверена?» — зло рычит мне в лицо. «В чем?» Шепчу чуть слышно в ответ. «В том, что в безопасности!» Скалится в издевательской улыбке и толкается в меня бедрами. Вот черт! Кажется, я доигралась. Пока я пытаюсь прийти в себя от шока, Тимур сгребает мои волосы на затылке в кулак и врезает в мой рот одержимым поцелуем. У меня моментально закладывают уши, и земля уходит из-под ног. Я открываю рот, чтобы глотнуть воздуха, а он в этот момент переходит в наступление, раздвигает языком мои губы, врывается внутрь и остервенело целует. Мое тело сотрясает дрожь, ноги подгибаются, и я начинаю оседать на землю. Тимур хватает меня еще крепче, отстраняется на несколько секунд, ничего не понимающим изумленным взглядом смотрит в мои глаза и снова целует. Уже без прежней злости, но с таким напором, что не ответить просто невозможно. Мы отлипаем друг от друга только тогда, когда мимо нас проносится машина и громко сигналит. Отскакиваем, будто обжегшись, и отходим на безопасное расстояние. «Домой! Быстро!» — командует, очнувшись от морока. «Нет», — отвечаю резко. «Арина, не зли меня!» — рычит в мою сторону. «Пошел ты!» — громко кричу на него. Моя потерянная смелость опять активируется и действует абсолютно без тормозов. Он рывком бросается в мою сторону с искаженным от злости лицом, но я успеваю ускользнуть от него. Забегаю в клуб и несусь в сторону женских туалетов, чтобы уж спрятаться наверняка. Я замираю у стеклянных дверей и вижу, как Тимур несется следом. Хватает прямо за волосы из толпы танцующую девчонку, ту брюнетку, которая фотографировалась на его байке, и тащит ее в сторону туалетов. Я забегаю в свободную кабинку и запираю дверь. Они вдвоем заходят в соседнюю и тоже закрываются. «Снимай шорты, быстро!» — шипит на нее Тимур, добавляя для красноречия маты. До меня, сквозь пьяный угар, доходит, что они там собираются делать. И я готова провалиться сквозь землю. Я зажмуриваюсь от ужаса и пытаюсь быстро сообразить, что же мне теперь делать. Наплевав на все, отпираю двери и выбегаю из туалета. Это кошмар. Просто ужас. Нахожу Риту и вру ей, что мне стало плохо от выпитого. Меня действительно тошнит, но не от алкоголя, а от того, свидетелем чего я только что чуть не стала. Но подруге я этого говорить не собираюсь. Она мне верит, вызывает такси, и мы вместе едем домой. Дорога занимает много времени, потому что приходится заезжать на дачу за своими вещами, а потом уже отправляться к себе домой. Я крадусь тихо, словно мышь, не хочу никого встретить. Кажется, сегодня я вообще больше не в состоянии никого видеть. Захожу в комнату и замираю на месте с открытым ртом. Вся моя комната заставлена розами нежно-розового оттенка. Я никогда в жизни не видела столько цветов, и тем более мне их никто никогда не дарил, поэтому мне сейчас так сложно поверить в происходящее. В одном из букетов нахожу открытку и разворачиваю ее. «Прости за испорченный праздник. С днем рождения. Тимур». Достаю вторую открытку из соседнего букета. «С днем рождения, солнышко. Сергей». Я в растерянности перечитываю несколько раз и не верю своим глазам. Несмотря на свой юный возраст, я никогда не была настолько наивной, чтобы поверить сейчас, что часть цветов действительно от Тимура. Цветы и Тимур — это два совсем несовместимых понятия. Интересно, кто пытается сделать из меня дуру, запудрить мозги и заодно замаливает чужие грехи? Неужели Сергей все это затеял? Едва задаюсь этим вопросом, слышу под окнами какой-то шум, подхожу ближе и, осторожно отодвинув занавеску, выглядываю на улицу. Там прямо под моим окном стоят Сергей и Тимур. Они явно на взводе, разговаривают на повышенных тонах. У меня окно стоит на режиме проветривания, поэтому мне все прекрасно слышно. «Повтори, что ты сделал?» — орет Тимур и толкает Сергея в грудь. «Я сделал то, что должен был сделать ты. Заказал кучу цветов и в открытке извинился за испорченный праздник от твоего имени». «Ты идиот! Нахрена? Я ненавижу ее, понял? И я хочу выжить ее из этого дома навсегда». Мне все становится ясно, поэтому я полностью открываю окно с едва слышным щелчком, который привлекает внимание этих чокнутых. Они одновременно, как по команде, задирают головы вверх. Затем хватаю по очереди букеты, разворачиваю и бросаю цветы прямо в них со всем остервенением, на которое только хватает сил. Шипы царапают мне ладони, но я не обращаю на это внимания, продолжаю выкидывать дальше, все до единого цветочка. Затем с грохотом закрываю окно и бросаюсь на кровать со слезами. Мне становится так обидно, мои первые в жизни цветы, такие шикарные и нежные, подарены не по-настоящему. Как же я его ненавижу, как ненавижу! Он разрушает все, к чему прикасается. И в этот раз он выбрал меня. Тимур. Поднимаюсь в свою комнату, вижу, до сих пор не улеглись эмоции. Жалею, что не врезал Сереге. Это надо же было додуматься цветы ей прислать от моего имени. Совсем из ума выжил. Я полностью осознавал все, что делал. Когда она уронила сумку мне прямо под ноги, я сразу заметил, что из нее вывалился телефон. А раз эта коза не захотела собирать свои вещи, решил воспользоваться ситуацией. Мне нужно было сделать что-то кардинальное. То, что точно заставит ее уйти из моего дома. Пароль у нее на телефоне стоял самый примитивный, поэтому зайти проблем никаких не составило. Может, это и было слишком, но подействовать должно было безотказно. Поэтому вечером, когда я увидел ее в клубе веселую и разодетую, вернее, почти раздетую, танцующую с каким-то придурком, тормоза мне окончательно отказали. Эта необъяснимая злость кипела в моей крови каждый раз, когда я ее видел. Меня переполняли бешенство и ненависть, но было что-то еще. Что-то едва заметное и неуловимое разливалось в груди, стоило ей только показаться в зоне видимости. А я никак не мог до конца понять причину этого непонятного свербящего внутри чувства. Оно разъедало мне душу еще хлеще ненависти, и я очень надеялся, что это пройдет, как только девчонка покинет мой дом. Когда я узнал, что мой фееричный подарок пришелся как раз в ее день рождения, немного потерялся, Эта новость сбила меня с толку. Хорошо, что ненадолго, потому что следом я увидел длину ее юбки. Дура! Какая же она дура! Неужели не понимала, куда пришла? Здесь не детский сад. Кругом полно неадекватных отбитых уродов, которые даже возраст не спросят у этой малолетки. Эта мысль взбесила меня еще больше, а потом ко всему этому добавилось ее постоянное желание мне перечить. Нельзя было ее целовать. Не знаю, что на меня нашло, просто она меня вывела, и я хотел заткнуть ей рот. Заткнул на свою голову вашу мать. Поймал еще одну проблему. Меня от нее крыло не по-детски. Это было бы смешно, если бы не было так дико. Меня возбуждала эта малолетка. Меня к ней тянуло, как магнитом. Отмахнулся от этой мысли и решил, что просто мало секса было в последнее время. Вспомнил, что видел Наташку в толпе танцующих, и пошел на ее поиски сразу, как от меня сбежала эта мерзавка. Надо снять напряжение и вытряхнуть из башки всю дурость, надо обнулиться. Вытряхал из головы все идиотские мысли вместе с Наташкой и решил вернуться домой, пока она не увязалась за мной следом. Я мог воспринимать только в минимальных дозах, а точнее, меня хватало только на потрахаться с ней и все, остальное уже не ко мне. Когда подъехал к своему дому, возле крыльца заметил Серегу. В голове сразу четко обозначилась мысль. Если он приходил к Карине, если был у нее в комнате, я его убью. Не знаю пока, почему меня в очередной раз накрыло, и знать не хочу, но я его предупреждал, черт возьми. Когда он вывалил на меня все свои претензии, а потом следом добавил, что прислал ей цветы от моего имени, желание убивать вернулось ко мне снова. Но, видимо, наши разборки услышала Арина и выкинула эти душные цветы прямо на наши головы. Вот честно, удивила. Другая бы на ее месте расплылась от восторга, кинулась фотографироваться с букетами и выкладывать эти фотки в инсту, а эта, как бешеная фурия, просто выбросила. И не пожалела ведь. Цветов было на самом деле очень много. В первый момент, когда я увидел ее в окне, испытал облегчение, что она уже дома, значит, никуда не вляпалась и добралась благополучно. Никогда не замечал за собой желания стать кому-то старшим братом и защитником, поэтому эти чувства сейчас меня очень настораживали. В итоге разругались с Серегой еще больше, с трудом удержался, чтобы не расквасить ему лицо. У меня не было столько друзей, чтобы так запросто ими разбрасываться, но в последнее время с ним общаться мне хотелось меньше всего. В итоге взвинченный до предела поднялся в свою комнату, увидел пропущенный звонок от Димки, своего самого лучшего друга, и меня понемногу начал отпускать. Он мне как брат, мы с ним с самого детства не разлей вода, и мне его очень не хватало сейчас. Набираю его по скайпу и жду, когда он ответит. Наконец-то на экране появляется его довольная физиономия. «Привет, бро! Давно тебя не было видно!» — начинаю разговор. «Опять пустился во все тяжкие!» «Ну, ты же меня знаешь!» — ржет и пожимает плечами. «Я очень любвеобильный!» Дальше все. Как обычно, перетираем последние новости и наших общих знакомых. Мне становится намного легче, раздражение понемногу стихает, даже настроение снова появляется до тех пор, пока он не начинает таращиться на меня через экран с подозрением. «Какой-то ты слишком загруженный!» — видит меня насквозь. «Колись давай, что у тебя случилось?» «Отец собрался жениться», — говорю правду как есть. «Да ну нафиг, че, реально?» Даже к экрану ближе наклоняется. «Угу», — угрюмо подтверждаю. «Как мать это пережила?» Осторожно спрашивает, он в курсе, что мои родители давно не ладят. «Плохо. Очень плохо. Но это еще не все новости». «Так», — тянет заинтересованно. «У меня появилась младшая твою мать, сестренка. Со всей брезгливостью, на которую только способен, выдаю». «Ну, я даже не знаю, что и сказать. Сколько ей?» «Сегодня исполнилось 18». «О, такая уже взрослая девочка. Ну так трахни ее и дело с концом, а потом брось так, чтобы ей было очень больно. Она побежит, пожалуется мамочке, и они сразу же съедут от вас». «Ты рехнулся? Я ее ненавижу». «Ну, одно другому не мешает», — ржет этот бабник. «Или она настолько страшная, что у тебя на нее не встанет». «Придурок», — качаю головой. «Да обычная она, я с такими правильными никогда не связываюсь». тогда это точно должно сработать. Если она такая правильная, это будет самый большой удар для нее. Я бы с удовольствием помог тебе, если бы был рядом. Люблю пай девочек. Я хочу, чтобы она просто убралась навсегда из нашего дома вместе со своей мамашей. Вот и все. Как можно быстрее. А не усложнять все еще больше. Вдруг она потом таскаться за мной будет со слезами-соплями. Мне оно надо. Если очень постараешься и ударишь по гордости, как можно больнее, не будет. Будем считать, уговорил. Я подумаю. Может, и правда сработает? Конечно, сработает. Ладно, друг, мне бежать пора. Договорим в следующий раз. Да, давай. Прощаюсь. Я и совсем забыл, что у нас с ним существенная разница во времени. Выключаю ноутбук и плетусь в свою кровать. Надо бы выспаться, а то в последние дни времени на сон практически не остается. Арина. Просыпаюсь утром еще до будильника, и на меня сразу накатывают тяжелые воспоминания вчерашнего дня. Как же я устала от всего этого. Кто бы знал, скорее бы решился вопрос с общежитием, потому что время, щедро отведенное мне сводным братом, безжалостно близится к концу. А я просто хочу беззаботной юности и веселого студенчества. Хочу наслаждаться этой атмосферой, а не думать, что на завтра выкинет Тимур. Плетусь в душ, потом быстро привожу себя в порядок и одеваюсь. Сегодня снова не хочу завтракать, особенно если учесть, что для этого придется торчать несколько минут за общим столом. Но мама расстроится, поэтому плетусь в столовую. Вся семья в сборе. Несмотря на столь раннее время, даже Тимур уже здесь. Удивительно, конечно, но это факт. Я сажусь на свое место и, не поднимая головы, приступаю к завтраку. Арина! — начинает говорить Дмитрий. — Вчера мы тебя толком так и не видели, поэтому позволь нам поздравить тебя сегодня. В этот момент он достает из кармана прямоугольный футляр и кладет его на стол прямо передо мной. Не знаю почему, но я уже заранее чувствую, что там какая-то дорогая ювелирка. Сейчас я просто уверена в этом. Но понятно, а что там еще может быть? Они же чертовски богаты, и у них такие подарки в порядке вещей. Я очень не хочу принимать его, но мне в голову не приходит ни одной убедительной причины для отказа. В итоге я тяжело сглатываю и смотрю на маму. Кажется, она тоже не ожидала такого, но тем не менее смотрит на меня так, как будто боится, что я ему сейчас этот подарок швырну в лицо и мысленно умоляет принять его. «Спасибо», — выдыхаю хрипло. «Даже не посмотришь?» — с какой-то затаенной обидой произносит. Я беру футляр в руки и открываю его. На Тимура стараюсь вообще не смотреть, но очень хорошо чувствую его взгляд на себе. У меня правая щека сейчас задымится. Как я и думала, там шикарный браслет. Более того, он с гравировкой. Я совсем не разбираюсь в драгоценностях. Положи сейчас передо мной бижутерию, я не отличу ее от золота и бриллиантов. Но то, что на браслете выгравировано мое имя, значит, что Дмитрий не просто поручил своей секретарше купить для меня какой-нибудь подарок. Это значит, что он заморочился, придумал все это, а уже потом поручил его секретарше или даже заказал его сам. Это сбивает меня с толку и немного нервирует. Мне это все не нужно, но отказаться от подарка будет верх цинизма и невоспитанности. «Очень красиво, спасибо», — добавляю растерянным голосом и ловлю мамину благодарную улыбку. «Дорогие дети», — обращается Дмитрий уже к нам с Тимуром, — «нам нужно сообщить вам кое-что важное». Он еще толком и сказать ничего не успел, а по моей спине уже бежит холодок плохого предчувствия. Сдается мне, что этот день будет намного хуже вчерашнего, хотя еще вчера я была уверена, что хуже быть просто не может. «Мы вчера поженились», — выдает абсолютно счастливым голосом мой отчим. «Что?» Одновременно с Тимуром произносим, причем с одинаковой долей ужаса. «Мы вчера с Анечкой зарегистрировали брак», — повторяет отчим, и для меня каждое его слово как выстрел из автоматной очереди. «Просто она не захотела шумихи, и я ее поддержал. Но в эти выходные состоится прием по случаю нашего бракосочетания. Его избежать не получится, потому что я довольно известная личность». У меня за все это время, пока он говорит, сердце разгоняется до максимально возможных значений. Несколько раз пропускает удар и потом снова несется, как ненормальное. Удивительно, что я еще жива. Эту оплошность, судя по всему, с легкостью исправит Тимур. Теперь уже мой настоящий сводный брат. Когда я перевожу на него взгляд, я убеждаюсь в этом. В его глазах клубится такая чернота и ненависть, что меня ощутимо передергивает, и я быстро отворачиваюсь от него. Даже взгляд не могу выдержать, что уж говорить про остальное. В субботу к 2 часам дня будьте оба готовы. Мы не должны опаздывать. И я очень надеюсь, что никаких рваных джинсов и безразмерных толстовок я не увижу. Переводит предупреждающий взгляд сначала на Тимура, а потом следом еще и на меня. Ну а я-то тут при чем? Я вроде повода обвинять меня в бунтарском протесте никогда не давала. Понятно, что аппетит после таких новостей окончательно пропадает. Я встаю из-за стола и плетусь на выход. Следом за мной спешит Тимур. Я прямо слышу за своей спиной его устрашающие шаги. Едва мы скрываемся из вида, он сносит меня бешеной волной и всей своей тушей прижимает к стене. «Ничего не изменилось, сестренка», — хрипит своим злым голосом. «Твой срок подходит к концу, и мое терпение тоже». «Что я могу теперь сделать?» — выдавливаю чуть слышно. «У тебя еще есть время что-нибудь придумать». Его губы расплываются в ядовитой усмешке, от которой у меня сначала подкашиваются ноги, а следом по телу расползаются мурашки. Опять эта странная реакция на него. К своему ужасу я сейчас не ощущаю никакого страха перед ним. Я плавлюсь от его близости. Идиотка! Какая же я идиотка! Давай, родственница, удиви меня! Тимур вылетает из дома с запредельной скоростью. Видимо, ему необходимо переварить всю эту информацию, а я медленно иду к воротам, очень надеясь на то, что больше не увижу его сегодня. Но моим ожиданиям сбыться так и не удается. В этом я убеждаюсь уже в университете, когда нам ставят физкультуру в одно время. Следом прилетает еще одна плохая новость. Физкультура будет проходить в бассейне. Он у нас достаточно большой, чтобы разместить 2 группы одновременно, и почему-то никого не волнует в это время, что 1 группа девушки, другая парни. Надо сказать, большинство девушек из нашей группы вообще в восторге от такой идеи. Мы принимаем душ, надеваем купальники и дурацкие шапочки на головы. Дальше, сколько бы я ни оттягивала неизбежное, наступает момент, когда мне приходится выйти из раздевалки. Вопреки моим ожиданиям, Тимур на меня никакого внимания не обращает. Он целиком и полностью занят девушкой, той брюнеткой, которая в этот момент сидит на его коленях. Сама по себе такая картина достаточно провокационная, особенно если учесть, что мы находимся в общественном месте. Мне кажется, это очень неуместным, так вести себя с парнем на виду у всех практически без одежды. Но эта девушка явно не из робкого десятка, потому что сейчас она беззастенчиво елозит по коленям Тимура, а спустя несколько секунд вообще старательно полирует языком его гланды, в то время как он в ответ смачно лапает ее накачанную задницу. Мне становится до ужаса противно и брезгливо. Я отворачиваюсь и стараюсь больше в ту сторону не смотреть. Но это не спасает меня от колющей боли в груди, которая разрастается, как снежный ком, царапает внутренности острыми краями и застревает где-то в горле. Слезы совсем близко, а я даже их причину не могу понять. Ведь он же меня проигнорировал. Я должна выдохнуть с облегчением. В этот момент меня подзывает к себе тренер. Это немного отвлекает от мрачных мыслей и помогает прийти в себя. «Это правда, что ты раньше занималась плаванием?» Звучит требовательный вопрос. Но как тут ответить? Занималась — это громко сказано. Папа считал, что это необходимо для крепкого иммунитета и настаивал на посещении. А потому ему просто стало все равно, и я перестала ходить. «Очень давно и недолго», — растерянно пожимаю плечами. «У нас в университетской команде не хватает 1 человека на скамейке запасных. Срочно нужно закрыть этот вопрос, иначе нас не допустят до соревнований. Давай-ка, посмотрим, на что ты способна», — кивает в сторону бассейна. «Что, прямо сейчас?» — пораженно выдыхаю. «Я не хочу при всех ничего показывать, тем более здесь Тимур». Взгляд произвольно сползает в сторону скамейки, где сидел мой сводный брат и та девица. Но сейчас там никого нет, пусто. Я должна бы расслабиться, но вместо этого напрягаюсь еще больше, потому что понимаю, что ушли-то они вместе. И явно не для того, чтобы готовиться к зачету. «Нет, давай подождем, когда кончатся соревнования», — рявкает на меня тренер. Я плетусь к бассейну и встаю на бортик. Тренер готовит секундомер и командует стартануть. Прыгаю в воду и плыву. Чувствую, что глаза жгут слезы и больше их не сдерживаю. Теперь можно позволить себе поддаться эмоциям. На финише он мрачно оценивает результат и хмурится. Плохо. Работаешь явно не в полную силу. Давай еще раз. Но вот чего он ко мне прицепился? Я в команду не напрашивалась. Он сам меня выбрал, хотя вроде на третьем заплыве мне реально становится легче. На дурацкие мысли уже просто не остается никаких сил. В итоге мне на весь урок достается отдельная дорожка, по которой меня гоняет тренер практически без перерыва. Я вылезаю из бассейна, еле живая, и заплетающимися ногами иду в душ. Признаю, что это очень хороший способ выкинуть из головы всякий мусор, потому что мне сейчас даже на сводного брата плевать, и на его девок в том числе. Когда выхожу из раздевалки, меня останавливает тренер. Мне уже страшно становится, когда я его вижу. Что он придумает на этот раз? Теперь у тебя тренировки каждый день в 3 часа, не опаздывай. Купишь в спортивном магазине специальный купальник с нашим логотипом. Вот визитка. Я же еще не дала согласия, хмуро отвечаю. Ты зачет хочешь получить или нет? Ставит меня на место. Интересно, это можно воспринимать как шантаж? Ну, хочу, отвечаю, подумав. Ну, тогда до завтра, копирует меня, разворачивается и уходит.